Я рассказал ей о том, что этот маленький лысый хищник думал о ее моральных качествах, о ее связи с родом Блейном, обвиняя ее в смерти этого молодого, многообещающего актера. Ее лицо осунулось, когда я стал рассказывать о твердом намерении Кинга оставить имя Деллы в черном списке навечно, даже если я смогу доказать, что она абсолютно невиновна в смерти Блейна. Сказал я ей о том, что Кинг пригрозил, если я буду продолжать расследование, он поместит мое имя в черный список рядом с именем Деллы. К тому времени, когда я закончил рассказ, Делла выпила второй бокал шотландского виски, и ее щеки слегка порозовели, а потом начали краснеть. «Мне кажется, что программа на этом завершается, как говорят на телевидении», — сказала она решительно. «Теперь мне надо привыкнуть к мысли о кислой капусте каждое утро, каждый день и каждый вечер». «Вы хотите выйти замуж за этот прусский монумент?» — вскрикнул я. «Вы сошли с ума!» «Нет», — сказала она отрывисто. «Налейте мне еще! Вы меня плохо обслуживаете! Разве вы не замечаете этого?» «Мое обслуживание сейчас станет еще хуже», — проворчал я. «Я хочу поговорить с вами, пока какая-то часть вашего мозга еще трезва». «Хорошо, но сначала я произнесу короткий монолог». В ее голубых с поволокой глазах блестели искорки. Она пристально посмотрела на меня. «Вы только что сказали мне, что если вы будете продолжать расследование, Кинг включит в черный список еще и вас. Я не хотела бы, Рик, чтобы вы рисковали своим именем. Я уже пробыла в этом списке 6 месяцев, и я знаю, что это такое. Но если я выйду замуж за Эрика, то снова смогу играть в кино». Указательным пальцем она показала на сценарий. «Я смогу сыграть большую, яркую роль, подобную той, которая лежит здесь. Я снова буду жить. Вы можете понять, что это значит для актрисы, Рик?» «А думали ли вы о том, какие ночи вас ожидают?» — спросил я. «Что вы будете делать в течение тех часов, которые пройдут с момента, когда вы покинете съемочную площадку, и до того, как вы снова вернетесь на нее на следующий день?» «Да, эти ночи будут долгими», — сказала она тихо. «Я не обманываю себя на этот счет, но, по крайней мере, я буду живой, Рик, я буду снова играть. Любое существование лучше, чем те последние 6 месяцев, когда я сидела дома и медленно сходила с ума». «Есть лучший выход», — проворчал я. «Если я смогу доказать, что вы не имели никакого отношения к смерти Блейна, и кинопромышленники смогут убедиться, что это правда, то черный список Джерома Кинга не будет ничего значить. Кинобоссы не поддержат ваше отлучение, если они будут знать, что вы невиновны». «Это похоже на красивую сказку, Рик», — сказала она горько. «Но в жизни все намного сложнее. Разве вы не согласны?» «Но вы не сможете заставить меня прекратить свое расследование, дорогая», — ухмыльнулся я язвительно. «И если я добьюсь успеха через 2 дня после вашей свадьбы со Стейнджером, не будете ли вы тогда чувствовать себя глуповато?» В глубине ее глаз я почувствовал гнев и сильное напряжение. Она пристально посмотрела на меня. Это продолжалось почти 20 секунд. Затем она внезапно расслабилась. «Я так и не получила свой напиток. Что же случилось? Неужели этот подлец Джером Кинг хочет нанести удар также и по вам?» «Наше соглашение в силе?» — спросил я ее. «Мне кажется, да, Рик». Теперь ее голос звучал немного трезвей. «Я думаю, что должна опуститься перед вами на колени и поблагодарить вас». Она засмеялась и заплетающимся языком сказала: «Только я не совсем уверена, что смогу после этого подняться с колен». После того, как я налил ей еще один бокал виски, третий по счету и такой же полный, как первые два, я закурил сигарету. Это дало мне возможность собраться с духом, прежде чем начать то, что я должен был сделать. Продолжить этот разговор. Мне было неприятно, что ей придется снова переживать все это, когда я буду с пристрастием расспрашивать ее и выяснять у нее подробности и обстоятельства дела. Но у меня не было иного выхода. Делла опустила свой бокал чуть-чуть ниже и стала смотреть на меня поверх него. «Почему вы такой угрюмый, мой друг? Я думала, что это только начало нашей красивой дружбы». «Если мы собираемся бороться с Джеромом Кингом, то нам предстоит или победить, или погибнуть», — сказал я холодно. Между нами должно быть абсолютное доверие с самого начала. Или мы уже потерпели поражение?» «Я полностью доверяю вам, детка», — сказала она легкомысленно. «Я хотел бы сказать вам то же самое, детка». Она поставила свой бокал на стойку бара медленным расчетливым движением, которое могло произвести внушительное впечатление, если бы только в последний момент ее рука не дрогнула, и она не пролила бы дорогой напиток на стойку бара. «Не потрудитесь ли вы объяснить мне свое последнее замечание?» — спросила она со свирепым видом. «Конечно, вы должны рассказать мне всю правду. Какую бы душевную травму это вам не принесло, дорогая?» Я говорил ровным голосом, лишенным какой-либо эмоциональной окраски. «Между нами не должно быть никакой полуправды, никаких уверток и никакой лжи. Мы не можем позволить себе этого». «Теперь вы оскорбляете меня!» «У меня нет времени на подобную роскошь», — сказал я отрывисто. «В тот день, когда Блейн попал в катастрофу, он был здесь у вас сразу после полудня, и у вас произошла ссора. Тогда вы видели его живым в последний раз». «Я сказала вам об этом вчера», — ответила она едко. «Может быть, вы уже забыли?» «Да, вы сказали мне об этом вчера», — подтвердил я. «Только тогда я не знал о той женщине, которая находилась в машине Блейна, когда он остановился, чтобы заправиться горючим перед катастрофой». «Об этом мне сообщили в полиции». Ее голос был исключительно вежливым, а на то, как холодно блестели ее глаза, я просто не обратил внимания. «И я разговаривал с сержантом Лаватом сегодня утром», — продолжал я так же монотонно. «Вы сказали ему, что оставались дома весь день после полудня, но вы не могли доказать это. Скажите, Делла, это вы были в машине вместе с Блейном?» «Нет». Ее губы скривились. «О боже, как бы я хотела быть в машине вместе с ним, Рик, потому что я бы никогда не покинула машину, как это сделала она». «Есть ли у вас какое-либо представление о том, кто это был?» «Никакого». Мне пришлось временно похоронить надежду узнать что-либо про эту женщину. Я потушил окурок своей сигареты в помятой медной пепельнице и сделал еще одну попытку. «Сегодня в полдень я разговаривал с женой Кинга». «По-видимому, это доставило вам большое удовольствие, Рик». Мне показалось, что в ее голосе были нотки недоброжелательной насмешки, но я не мог быть в этом уверен. Ее подернутые дымкой голубые глаза были широко открыты и смотрели невинно. Но теперь я уже хорошо понимал, что она, отличная актриса, могла легко играть любую роль. «Моника сказала мне, что Кинг первый открыл рода Блейна и поддерживал его с самого начала карьеры, что он потратил много усилий, чтобы найти ему хорошего продюсера, директора картины и хороший киносценарий для дебюта, что он даже нашел ему хорошего агента-посредника». «Она сказала вам это?» «Да». Делла открыто зевнула. «Да, она сказала мне это», — ответил я, слегка повысив голос. «А Барни Райан сказал, что он впервые увидел Блейна, когда вы однажды привели его к нему в кабинет. Вчера вы говорили мне, что впервые встретили Блейна в кабинете Барни. Не находите ли вы, что здесь что-то не так, дорогая? Когда три человека дают разные показания, то, я думаю, надо быть великодушным и посчитать, что, по крайней мере, один из них говорит правду. Мне кажется, что я должен быть просто мечтателем, чтобы подумать, что правду говорите вы». «Ах! Это ваша отвратительная подозрительность, Рик Холман!» По ее щекам плавно скатывались крупные слезы, которые она очень умело выжимала из уголков своих глаз. «Я не собираюсь выслушивать такое ни от вас, ни от кого-нибудь другого», — сказала она приглушенным голосом. «Потрясающе, детка!» — сказал я восхищенно. «Я забыл название фильма, но помню одну сцену из него. Это дает возможность избежать ответа на затруднительный вопрос. Не правда ли?» Я пригнулся как раз вовремя. Над моей головой пролетел тяжелый бокал и, врезавшись в стену у меня за спиной, с треском разбился. «Да, если вы переживете кислую капусту», — сказал я грубо, «а у вас есть перед Эриком преимущество в 25 лет. Когда-нибудь в одном из самых дешевых журналов может появиться сенсационный разоблачительный рассказ, озаглавленный «Как я продавала свое тело, чтобы спасти артистическую карьеру». В журнале будет также помещена большая фотография покойного Эрика Стенджера, на которой он будет изображен в виде породистого хряка на свиноферме, а еще 5 или 6 интимных зарисовок. Актриса Делла Агест, распростертая на кушетке в полуголом виде. «Вы!» Из ее голоса донеслись какие-то булькающие, полные ненависти слова и звуки. «Вы низкий, вонючий, отвратительный, гнусный сквернослов!» «По сравнению с вами, детка», — ответил я с насмешкой, — «я благоухаю розами, и вы знаете это». В течение некоторого времени она просто сидела на своем месте и смотрела стеклянными глазами как бы сквозь меня. На что она смотрела, я не знал. Может быть, на тот ад, который творился в ее душе. Когда пауза кончилась, она вытянула из-за пояса своих светло-розовых лосин носовой платок и очень тщательно стала вытирать мокрое лицо. «Я хочу выпить еще», — объявила она ледяным голосом. «Но мой бокал куда-то пропал. Прислуга все разворовывает в этом притоне». Я поставил чистый бокал на бар прямо перед ее носом, а рядом с ним только что открытую бутылку шотландского виски. «Угощайтесь, мадам», — сказал я ей. «В нашу задачу не входит препятствовать тому, чтобы наш клиент смог выпить. Мы считаем, что способ избавляться от своих проблем — это их сугубо личное дело». Делла схватила бутылку, наклонила ее над бокалом, но затем, поколебавшись несколько секунд, поставила бутылку обратно в бар. Ее бокал остался пустым. «Вы такой, какой есть!» Она усмехнулась, посмотрев на меня недоброжелательно. «Как я понимаю, вы хотите знать всю эту грязную историю?» «Если какие-нибудь грязные детали смущают вас, детка», — сказал я вежливо, — «постарайтесь подумать обо мне, как о друге». «Миссис Джером Кинг сказала вам правду», — проговорила Делла сухо. «Правду сказал вам и Барни Райан. Только я одна солгала вам, и это показывает, что 2 из 3 сказали вам правду. Это также доказывает, что вы оказались плохим отгадчиком». «Я не могу всегда быть во всем прав», — признал я. «Когда вы впервые встретили Рода Блейна?» «На съемочной площадке, при съемке его первой картины». Ее голос стал мягче. «Я, конечно, слышала о новой находке Джерма Кинга. Я прочитала сценарий и увидела, что ему дали замечательную роль. У профессионалов не было шансов присвоить себе какую-либо часть того, что предназначалось для Рода. Естественно, я уже ненавидела его до того, как впервые встретила. Бюджетные ассигнования на эту картину были средними, но у меня была ведущая женская роль и ставка кинозвезды. Я ни в коем случае не хотела, чтобы вся картина была испорчена из-за маленького открытия какого-то большого босса». В ее глазах засветился теплый свет. «В первый же момент, когда я увидела его там, на съемочной площадке, я поняла, в нем есть все, что я хотела бы видеть в мужчине, и он должен принадлежать мне любой ценой. Я начала с того, о чем обычно говорят. Известная актриса проявляет доброжелательность к неизвестному молодому актеру. Затем я помогла ему некоторыми практическими советами. Он был талантлив, но его способности были еще не отточены, и он впитывал мои советы как губка. Достаточно было сказать ему о чем-нибудь только один раз, и он никогда не забывал этого. Даже работа с ним, Рик, возбуждала. И после первой недели работы я знала, что Род Блейн взлетит как метеор, и ничто не сможет его остановить. Он жил в доме Кинга, поэтому мне было трудно пригласить его на свидание. Но однажды, на 3-й неделе съемок, он случайно упомянул, что Кинг и его жена собираются провести следующий уикенд в Палм-Спрингс. Он не знал, как ему развлечься, пока их не будет дома». Делла притворно скромно улыбнулась. «Какая женщина могла бы устоять перед таким соблазном? Мы провели в моем доме весь уикенд. Это время прошло для меня в каком-то безумном экстазе, который продолжался до воскресного вечера. У него на пиджаке была оторвана пуговица, и я сделала тактическую ошибку, пришив ее. Пришивая пуговицу, я чувствовала, что он наблюдает за мной, а взглянув на него, увидела в его глазах почти откровенную насмешку. Эта насмешка поразила меня. «Делла, дорогая», — сказал он своим вибрирующим красивым голосом, — «не проявляй ко мне материнских чувств. Ты еще не так стара, чтобы быть моей матерью. И зачем тебе тратить на меня те несколько лет, оставшиеся еще до того, как твое прекрасное упругое тело начнет терять свою упругость?» Я начала плакать, как дурочка, но ему это очень понравилось, и он придумал еще несколько колких замечаний, чтобы продлить мой истерический плач. Я уже убежден в привлекательных личных качествах Блейна, в его мягкости и откровенности, — пробурчал я. Скажите мне, как получилось, что вы привели его к Барни Райну, когда Джером Кинг уже подобрал ему агента-посредника за несколько недель до того? Утром в понедельник, во время шестой недели съемок фильма, — ответила Делла монотонно. Рот пришел в студию с застывшим от ужаса лицом. Весь день он вел себя как зомби. Когда мы закончили съемки, я спросила его, в чем все-таки дело. Он ответил, что прошлым вечером у них в доме был ужасный скандал, и что Кинг выбросил его из своего дома. Рот сказал, что с ним все кончено, и я почувствовала, какой у него внутри был страх, Рик. Кинг сказал ему, что это была его первая и последняя кинокартина, что после этого никто не пригласит его для съемок фильма, в том числе и его главный агент-посредник, которого Кинг нанял для него несколько недель назад. Я привела его сюда, к себе. Работа Рода в фильме была почти закончена, и в следующие несколько дней в съемках должна была участвовать я. Поэтому наутро я привела Рода Блейна к Барни. Может быть, Барни Райан на 70% и мошенник, но он может определить настоящий талант. Увидев его, Барни тут же принял Рода к себе на работу. «Сколько картин сделал Блейн после этого?» — спросил я. «Четыре?» — сказала Делла. «Он погиб, когда сделал примерно 2/3 своей пятой картины». «То есть Кинг, по-видимому, не включил его в черный список?» «Мне кажется, что нет», — сказала Делла, пожав плечами. «Кинг приберег эту маленькую услугу для меня». Барни упомянул девушку. Кажется, ее звали Джерри, манекенщицу с рыжими волосами, с которой Блейн появлялся некоторое время вместе. «Джерри Ласло», — ответила Делла коротко. «Вы знаете ее?» «Я никогда не встречала ее, но я могла бы сказать, что мне известны о ней многие интимные подробности». Делла улыбнулась, но уголки ее рта горько опустились. «В течение некоторого времени Рот бывало сравнивал нас, и у меня оказалось больше недостатков, чем у нее. Ее фигура была лучше моей, ее техника любовных игр намного выше моей, даже умение одеваться. Все это было выше моего».